Мы нуждаемся в том, чтобы Ты открывался нам, Господь Боже. Неважно, что мы видим, неважно, что мы думаем, Господь. Важно, что Ты думаешь и что Ты видишь. Поэтому я заранее отрекаюсь и отказываюсь от своих собственных взглядов, суждений, опыта. Господи, все в Твоих руках. И Ты Бог, который творишь все новое. Твори новое в наших глазах, твори новое в нашем восприятии, твори новое в наших отношениях, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты несешь Твои откровения, Господь. Пусть сегодня Церковь получает Твои откровения. Аминь. Халас. Мы продолжаем тему «Антисемитизм в Церкви». И сегодня нам нужно подвести черту, по крайней мере, до такого момента, что мы сможем увидеть проблему и молиться о ней. И, как я говорил, тема эта непростая, и я ее чувствую совершенно по-особенному. Она меня беспокоит, она меня волнует. И я понимаю также, что многим из вас непросто слушать это, думать это и, наверное, не просто отождествлять себя с этим. На самом деле мы говорим о грехе церкви, о огромном грехе церкви. Хотя церковь свята, церковь невеста Христова, и мы это говорим, мы в это верим, но церковь не всегда безупречна в своих реакциях, в своих отношениях, в своих поступках. Особенно, когда речь идет об исторической церкви, оглядываясь назад, мы можем взглянуть на то, что делала церковь или не делала церковь в определенных ситуациях, и мы обязаны смотреть на это критично. С точки зрения Слова Божьего, а не просто потому, что это церковь, она святая, значит, она непорочная, значит, она никогда не грешит. История показывает, что, увы, там, где мы перестаем надеяться на Господа, там, где мы не полагаемся на Него, на Его мысли, на Его суждения, на Его отношения, плоть берет верх. И именно плоть, проявляясь, начинает руководить церковью. Самое худшее, что я видел за время своего служения, за годы своего христианства в церкви, это когда я четко понимал, что не Бог, а человек принимает решение, и человек принимает решение не так, как Господь хотел бы. Я часто чувствую себя неуверенным в принятии решений именно что касается церкви, именно потому, что я не хочу, чтобы плоть руководила. Мы настрадались от собственной плоти, и мы не обязаны страдать от плоти других людей, которые обличены властью и которые говорят нам, что хорошо, что плохо, что нужно делать, куда мы пойдем. И когда вы молитесь о пасторе, а я надеюсь, что это так, молитесь о том, чтобы это отношение внутри меня, этот трепет перед Божьим Словом не заглушала моя плоть, чтобы она не мешала Богу проявляться, независимо от того, насколько я немощен. Вы знаете, Слово Божье, оно все равно сильнее наших немощей, любых абсолютно. Часто о себе можно услышать, ты такой, ты сякой, или ты знаешь о себе, что ты там, ну, бывает, несостоятелен в чем-то, чего-то не знаешь, где-то не хватает силы, где-то не хватает финансов, где-то не хватает решительности для того, чтобы определиться, куда идти. Это для Бога совершенно не страшно, абсолютно, Он сильнее. Вопрос веры и доверия Божьему Слову. Вот эта любовь до нестямы, я стоял и думал, как лучше всего с украинского перевести это выражение. Эквивалента российского нету. Это специфическое слово в Украине. И лучше всего я его определяю для себя, это когда ты можешь действовать без контроля своего разума. То есть, выходя за пределы самообладания и человеческого разума. Когда мы говорим о заповеди номер один, а она звучит в Библии о том, что мы должны возлюбить Бога всеми частями своей жизни. Помните, да? Какие там компоненты названы? Всем чем возлюбить Бога? Что там? Сердце, да? Что еще? Душа, еще чем? Разум, разумение, да? Что еще? Крепостью своей, да, силой своей, да, то есть физической крепостью, то есть абсолютно всеми составляющими своей души. Так вот, я заметил о том, что мы какими-то частями Бога любить можем. Ну, по крайней мере, у нас это лучше получается. Вот. А какими-то не можем. Так вот, вот эта любовь до нестямы, это любовь, которая превосходит разумение наше. Мой разум очень часто мешает мне совершать поступки верой. Потому что мой разум, он все еще под контролем не Слова Божьего, а плоти и человеческого опыта. И мой разум не дает мне любить Бога так, как он хотел бы. То есть я не люблю его всем разумом таким образом, потому что мой разум подчинен не ему. Когда он подчинен ему, тогда я могу быть смело безумным в глазах других людей, но мудрым в Божьих глазах. Кто понимает? Вот. Поэтому поступки мира очень часто, они, ну, поступки, не поступки мира, взгляды мира, отношения мира, они не могут быть надежным свидетельством для нас. Они могут быть, могут не быть, они могут что-то диктовать, они могут где-то нас останавливать, смущать, но мы не должны быть руководимы этими вещами. Вот. Аллилуйя. Ух ты. Когда мы говорим об антисемитизме, некоторые по-прежнему могут думать о том, что это их не касается. Пока ты так думаешь, пока тебя раздражает эта тема, то, конечно, нам трудно будет согласиться и трудно будет об этом молиться. Поэтому это вопрос времени, потому что, как я уже говорил, что Господу требовалось время для того, чтобы произвести во мне тот взгляд и то отношение на эту проблему, которое позволило бы мне увидеть ситуацию изнутри, а не снаружи. Ну, изнутри церкви, а не снаружи церкви. Потому что раньше, как я уже говорил, мы смотрели на это как снаружи. Ну, это проблема мира, да, это проблема серьезная, да, мы об этом молимся, нам это не безразлично, это правда, это так. Но это взгляд наружу, изнутри. На самом деле Бог хочет, чтобы мы увидели проблему изнутри церкви. Ну, я уже приводил примеры. Среди нас нет евреев, ну, по крайней мере, ярко выраженных, на ком мы могли бы прочувствовать свой антисемитизм, скажем так. Но я не случайно попросил вас поднять руку, у кого есть знакомые евреи. Многие подняли руки, да? И я попросил также вас спросить их, просто вот спросить их, как они ощущают проблему антисемитизма в своей жизни. Кто-то уже имел возможность поговорить? Можете рассказать, что они ответили? Кто это? Нина, ты? Что тебе ответили? Ну, что ответили? Ответили, что бывают такие ситуации. Вот я рассказывала за своего друга, когда эти родственники жены говорят, ну, хороший ты мужик, Виктор, ну, жаль, что ты еврей. Как будто это как-то вот отражается на их отношениях. Ну и сейчас, вот, кстати сказать, в тот же... Нет, на следующий день он мне позвонил, вот, и опять у нас возобновился этот разговор. А он говорит, ну, это было и в институте, в проектном, когда после окончания учебы в институте пришел, говорит, и меня так задвинули, а он талантливый человек. И говорит, ты вот знаешь, ты вот пока я у тебя начальник, ты посиди тут, помолчи. Вот, а он ушел даже из института в результате этого. А что, у тебя тоже есть? Просто получилось так, что я училась в Харьковском мехмате. Это университет, это было второе место в Украине, где спокойно брали евреев. Это мединститут и Харьковский университет мехмат. Так вот, там был один мальчик, я не буду говорить его фамилию, и когда ему было 10 лет, и это очень ярко впечаталось ему в память, его на медосмотре ему сказали, мальчик, а ты знаешь, что ты по национальности? С таким... И он сказал, да, я знаю, я еврей. И у медсестры, знаете, не хватило дальше слов. И после этого он особенно остро и ярко переживал с чувством необычайной гордости. Вот в этой ситуации у него повернуло на другое. На данный момент он живет в Штатах и процветает там. Что характерно, где он живет. Аллилуйя. Есть нечто новое, что на этой неделе я узнал относительно проблемы церковного антисемитизма. Знаете, меня занимал очень сильно вопрос, что антиеврейские настроения в церкви появились очень рано, очень быстро. Раньше такой точно вопрос у меня был в отношении вот тех искажений Евангелия, которые в церкви проявились тоже очень быстро после смерти апостолов, после ухода Иисуса. Если вот с точки зрения истории смотреть, да, то, например, уже в конце второго века уже появились иконы. Откуда они взялись? Появилось чинопочитание, появилось разделение людей на группы, на классы, да, священство, там, миряне. Ведь этого нет в Евангелии, да, и когда ты открываешь Слово Божие, ты этого не видишь, ты с удивлением думаешь, откуда это взялось. И самое странное, то, что меня поражало, что это пришло так быстро. Такое ощущение, что нет защиты Божьей. Такое ощущение, что церковь совершенно безоружна, оказывается, если не было Господа среди них во плоти, если не было апостолов, то, оказывается, сразу вот стали во все тяжкие грешить и отступать от Евангелия. Ведь это правда. Меня просто это удручало, я не знал, как к этому относиться. Я не могу сказать, что у меня есть ответ стопроцентный, да, но, по крайней мере, в отношении антисемитизма, то новое, что я узнал, и чем спешу поделиться с вами. Это явление не церковное, а это явление общественное. И оно родилось не в церкви. Мы с вами обращали внимание, да, что в Библии примеры антисемитизма, они еще в Ветхом Завете появляются. То есть это не касается верующих людей, это касается людей этого мира. И мир, естественно, принимая Евангелие, он очень часто не готов расставаться с какими-то своими заблуждениями, взглядами и отношениями. Стереотипами, да. Так вот, отношение к евреям – это стереотип, который сложился задолго до Иисуса. Задолго до Иисуса. Евреи были известны в разных народах, к ним по-разному относились. Кто-то их боялся, кто-то их не понимал. Ну, в общем-то, почти все их не понимали, потому что еврейский народ всегда резко отличался от всех остальных народов. И внешне, и внутренне, и культурно. На всех абсолютно уровнях его жизнь регламентировалась Божьим законом. Да, у разных народов были свои боги, были свои законы. Еврейский закон отражал такого Бога, о котором мир не знал. Во-первых, это был единый Бог. Мир не знал единого Бога. Мир знал богов там, всяких местных. Знаете, от домового Бог моего дома, божок моего дома, да, до Бога огорода, до Бога сада, до Бога леса, до Бога реки, до Бога моря. Или гор. Вот это вот таких богов люди представляли себе, и взгляд на единого Бога, то есть монотеизм, то, что называется, да, был абсолютно новым, непонятным. Непонятным. Ну, потому что, глядя по-человечески, это понятно, что человек не может объять весь мир, он не может за все отвечать, не может всем руководить, поэтому Бога лучше представить себе не Бога, а богов, команду. Вот. Каждый отвечает за что-то. Ты вот за это, ты вот за скотину, ты вот за здоровье, ты вот за семью. Вот. Ну, это как у православных, знаете, да? У них святые отвечают за разные области жизни, да? То есть, когда там на личном фронте проблема, помолиться нужно такой-то, там, не знаю их, по именам их слишком много, чтобы знать. Когда болезнь такая, а у них, как у врачей, знаете, узкая специализация есть. Когда болезни одного рода, то молиться нужно одному святому. Если болезнь другая, молиться нужно другому. Короче, там очень много интересных вещей проявляется. И в этом я вижу... просто аллюзию к человеческому восприятию. Просто люди так относятся. Им проще так понимать Бога. Нам трудно понять Бога Вседержителя. Нам трудно понять Бога, который компетентен во всем, который одновременно все контролирует и всем обладает. Всем может руководить, причем не снаружи, а изнутри. Вот эту идею воспринять ограниченному человеческому уму просто невозможно. Здесь нужна вера. Вот. И вот почему я объясняю многие проблемы церкви именно вот влиянием плоти. Да? Плотское отношение к евреям, оно было практически всегда одним и тем же. Оказывается, у евреев было много проблем в отношении других народов. Особенно с тех времен, когда крупные империи завоевывали мир. Захватывали. Вы знаете, что такие волны распространения власти какого-то народа, они накатывались и потом уходили. Одна за другой. И эти крупные волны, они начинались со времен Древнего Египта, потом был Вавилон, потом была Персия, потом была Греция, и потом Римская империя. Это волны растущих империй, которые приходили и захватывали разные народы, и Израиль так или иначе подпадал под влияние этих волн. Да, и вы знаете, что в Библии не говорится, по крайней мере в канонической Библии, не говорится о том времени, когда Израиль находился под властью греческого царя. Завоевания Александра Македонского в Библии не описаны. Они происходили в тот период, когда Израиль только-только вернулся из плена, и он еще не из Вавилонского плена, да? Он поселился на земле, но еще не укрепился, не представлял собой независимой какой-то силы, авторитета. Вот, поэтому, когда Александр Македонский завоевал мир, Израиль совершенно легко вошел без всякого сопротивления в состав Греческой империи, да? Александр Македонский, умирая, разделил свою власть между четырьмя своими ближайшими соратниками. Вот, и Израиль попал в одну из провинций. То есть, помните, да, такое выражение есть, как тетрарх. Помните, да? Это в Евангелии от Луки, да, упоминается тетрарх, забыл, как его, кого? Ирод, наверное, да, был одним из тетрархов. Тетрарх – это от слова «четыре». Тетра. Да, четверо. Четверо правителей. Так вот, слово «тетрарх» обозначает одну четвертую, да? Это властитель одной четвертой части греческого владения, не римского, греческого владения в Израиле. Поэтому, когда мы читаем о тетрархах, то речь идет о том, что Израиль находился под властью. Так вот, существуют в Библии, в неканонической, такие книги, как книги Маковейские. Вот. Если кто-то интересовался неканонической Библией, то там три книги Маковецкой, они исторические, они не, как бы, не открывают Бога через личное слово, но они открывают Бога, действующего в истории Израиля. Эти книги касаются Израиля, прежде всего, его истории, и, наверное, по этой причине церковь не увидела в них Бога духновенности и не позволила им войти в канон. Но они описывают совершенно достоверные вещи, которые происходили в истории, и история это независимо подтверждает. Вы не могли не слышать, а может быть слышали об одном из тетрархов Александра Македонского или одного из династических тетрархов. Например, там один из тетрархов, первых, которого назначил, был Селевк. И от Селевка произошла династия селевкидов. В истории они известны как селевкиды. Так вот, одним из правителей над Израилем во втором веке нашей, до нашей эры, во втором веке до нашей эры, именно тот период, который в Библии нашей не отражен никак, был Антиох Эпифан. Известная историческая фигура, описанная не только в Библии, в Википедии очень хорошо он и известен, и в других источниках. Так вот, Антиох Эпифан, он был греком по происхождению своему, и он отличался ревностью к к эллинистической культуре, эллинистической философии, цивилизации и так далее. Ну, греки вообще, когда они завоевывали мир, вот Александр Македонский, это не были как фашистские захватчики, которые истребляли там всех, делали рабами, нет. У них была уверенность, что они несут что-то доброе в мир. Они несут цивилизацию, потому что Греция на тот момент действительно представляла собой, ну, многое могла дать миру, чего у них не было. У них была развита медицина, культура, юридическая область права была развита, экономика, философия. Много было вещей, которые действительно они приносили в мир, и люди принимали это с благодарностью. И поэтому греческие правители, они не ставили целью угнетение, рабский труд и так далее. Они действительно, ну, по крайней мере, Александр Македонский, он нес вот эту идею, что он несет в мир что-то доброе. Вот. Так вот, Антиох Епифан был таким достойным представителем вот своей вот этой династии. И он считал, что греческие взгляды на мир, греческие взгляды на Бога – это то, что нужно принести в народы, которые подвержены варварским разным заблуждениям. И когда речь шла о разных народах, а вы знаете, что Александр Македонский завоевал не только Израиль, а весь мир, много народов, да, в большинстве своем эллинизация происходила очень легко. Люди принимали это с благодарностью, как действительно какие-то блага. Но когда речь коснулась Израиля, то там все не пошло. По той причине, что за Израилем стоял некто больший, чем те бесы, которые признавались разными народами, и которым они поклонялись, от которых они ожидали какой-то помощи и защиты. И в Израиле они столкнулись с огромной проблемой. Когда Израиль стал полностью противиться эллинизации, ну, по крайней мере, добровольной эллинизации, да, это нашло полное непонимание вот, Антиохом и Епифаном, потому что, ну как это, я несу благо этому миру, этому темному народу, забитому, несчастному, а он не принимает, он держится за какие-то свои вот эти божества, свои законы, храм, вот это все. Антиох Епифан пришел в раздражение, и он стал проводить насильственную эллинизацию. В книгах Маковейских вот как раз этот момент и описан. Они описывают иудейские войны, которые произошли вот именно в эти моменты, когда Епифан стал вводить новшества религиозные. А знаете, как он их вводил? Он вошел в храм, в тот храм, который евреи отстроили, храм Соломонов, который отстроили после плена, вернувшись, да, по закону Моисея никто из посторонних не имел права войти в храм. И иудеи прекрасно знали, кто такой Антиох Епифан. Он не был евреем, он не пытался быть евреем даже. Вот. Никакой веры у него не было. Он вошел в этот храм и наплевал на все законы. Он объявил этот храм храмом Зевса. Зевс – это верховный бог римлян и греков, да? Ну, по-разному их называли в разных народах. У римлян это Юпитер, а у греков это Зевс. Один и тот же бог. Вот. И он назвал это храмом Зевса. Он стал приносить на жертвенники жертвы нечистых животных, в частности, свиньей. А вы знаете, что для евреев свинья – это нечистое животное, и самое страшное ругательство для евреев – это когда тебя назовут свиньей. Так было и сейчас осталось. Самое большое унижение для еврея, когда его называют свиньей. И именно поэтому гитлеровцы часто использовали это ругательство в отношении евреев, да? Швайны, да? Вот, это свинья. Это не случайно. Вот. И тогда вспыхнула война. То есть, когда он попытался отменить закон, он запретил им отмечать субботы евреям, а для еврея суббота – это знак завета с Богом. И когда он попытался их эллинизировать, там, заставить говорить по-гречески, ну ладно, они говорили по-гречески, но при этом они прекрасно говорили на арамейском, на еврейском, на иврите, продолжали сохранять это все. И они всячески противились. Вспыхнула война, в результате которой вот эти вот войска Антиоха и Епифана, который уже в это время уже постепенно подходил под власть Рима, а не Греции, потому что Грецию завоевал Рим, и Римская империя начинала распространять свое влияние на них. Вот. И Антиоху тоже было непросто, и возиться с Израилем не было ни времени, ни сил, да и потерпел он поражение на политическом фронте, его сместили. И Израиль получил на определенное время свободу. Они вернули поклонение, восстановили храм, очистили. И это отношение к евреям, отношение негативное, отношение как к дремучему варварскому народу, непонятному прежде всего, оно распространилось и сформировалось по всему миру благодаря вот этой экспансии, греческой экспансии поначалу. Потом, когда уже был Иисус, уже когда Он воскрес, уже когда первая церковь начала занимать свое место и благовествовать в Римской империи в тот момент, уже в мире существовало стойкое предубеждение в отношении евреев. Их считали смутьянами, их считали людьми неуживчивыми, которые никого не любят, кроме себя, которые хранят только свои какие-то взгляды и обычаи, и которыми совершенно невозможно руководить. Поэтому это отношение настолько въелось в умы людей, что их отношение к евреям было резко отрицательное. Надо вам сказать, друзья, что церковь первая, первая апостольская церковь была в основном в своем не языческая, а еврейская. И это одна из проблем нашего восприятия, потому что когда мы начинаем читать Деяния там, или вообще размышлять о церкви, да, то мы как бы размышляем с того момента, когда Евангелие вышло за пределы Израиля и стало завоевывать весь мир, страну за страной. И себя точно так же мы позиционируем не как люди просто одной нации, а нам принадлежит весь мир, потому что Евангелие адресовано всем народам. Да? Мы должны нести Евангелие всему миру. И поэтому нам очень трудно отождествлять себя, вот, допустим, с Украиной, я украинец, да, с Россией, я россиянин, да, вот, поэтому я всегда выступаю против, когда мы говорим российские христиане, там, украинская церковь, что касается территории, наверное, да, а что касается миссии, предназначения, не бывает ни украинской церкви, ни русских христиан, бывает просто церковь и просто христиане. Понимаете меня? Это то, что вот Бог изменил в моем мышлении, я уже смотрю на это так. Вот, поэтому, когда Евангелие вышло за пределы Израиля, оно натолкнулось на антисемитизм, который до этого был присущ в отношении мира к еврейскому народу, а Евангелие и церковь воспринималось в Римской империи исключительно как еврейское явление, не как мировое явление, а как какие-то причуды евреев. Когда мы читаем Деяния, мы иногда вот на это наталкиваемся, на такое вот такое отношение правителей, типа, евреи пусть сами разбираются. У них закон там свой, какие-то там споры, почему тут я вообще? Лишь бы не мешали жить спокойно. И вот, и поэтому единственные ситуации, когда римская власть воздвигала гонения на апостолов или вот на Павла, да, когда мы читаем в Деяниях, было связано с нарушением порядка. То есть там где написано, что весь город пришел в движение, да? То ли в Филиппах или... Нет, в Филиппах. Филиппах их побили и заключили в тюрьму, да, Павла и Силу. В Филиппах, да? Нет, в Эфесе это была другая ситуация. Это когда весь город собрался на зрелище, да, в амфитеатр, да. Это вот такой эффект. Поэтому префекты римские, вот эти наместники, они были обязаны следить за порядком. Их не интересовали вопросы религии, их не интересовали вопросы нации, их интересовало соблюдение закона, а закона, естественно, римского на тот момент. Вот. По римскому закону, ну, римский закон достаточно свободный, достаточно такой демократичный закон. Он многое позволял. Но что касалось порядка, вот тут как раз вмешивались власти, вмешивались войска там и так далее. Поэтому любые народные волнения, а Евангелие производило вот такой эффект в некоторых местах, они вызывали такое противодействие. Опять евреи мутят воду. Слово «христиане» тогда не знали. Термин «христианство», напоминаю вам, он возник не сразу. И церковь, поначалу возникшая церковь, не была христианской церковью. Не было христианской религии, которую пришел и учредил Иисус Христос. У него не было в мыслях такого. Он пришел к своему народу, он пришел в тот храм, который для него был построен. Он пришел к тем людям, которые ждали его и были подготовлены к нему. Он принес им не новую религию, а новое откровение того же самого Бога, которого они знали и поклонялись которому. И вот трагедия произошла именно тогда, когда израильский народ не распознал Бога, не распознал в Мессии Спасителя. И эта трагедия продолжается до сегодняшнего дня. Именно трагедия. Дальше на всю историю церкви надо смотреть вот именно под этим углом. Восприятие Израиля, да? Такое понятие, как погром, возник не в России, не в Украине, не в Европе, и не в наши времена, и даже не в средние века. Да, я вам говорил о погромах крестоносцев, да? Но это, извините, это 11 век. 12-13 век. Но погромы еврейские, первые, известные, зафиксированные в истории, происходили они в греческом городе Александрия. Александрия. Там были первые погромы, когда люди выступали против евреев, которые не хотели чтить Бога так, как вот чтили везде. Вот эта эллинизация, которая проходила тогда, это греческий форпост. И, кстати, сам Антиох Епифан, он родился в Александрии, он оттуда взял родом, и он уже знал эти явления. Уже тогда ненавидели евреев, потому что они были не такими, как все, и их хотели насильственно эллинизировать, чтобы они становились культурными людьми, одевались, как все нормальные люди, пели нормальные песни, как все. Вот. Ну, примерно так, как мы сейчас с вами думаем. Какие-то странные евреи, зачем им их обряды, эти кипы дурацкие, эти пейсы такие странные, эти бороды не стрижены, что за ерунда? Чего они деваются не как нормальные люди? Черная одежда, ну это у хасидов, шляпы такие, ну если посмотрите, еще там меховые шляпы громадные такие, вот они одевают, да, среди жары страшной, и вот они в этом ходят, да. Какая чепуха, думаем мы с вами. Ну, может быть, уже не все так думают, но раньше я так тоже думал. Зачем это надо? Это что, помогает чтить Бога? Бог смотрит на сердце, Он не смотрит на лицо. Богу не нужен храм, Богу не нужны обряды, Богу не нужны жертвы. Все, пришел Иисус, жертва принесена, свобода. Это мы так смотрим. И мы приносим это ожидание к евреям. К народу, который все еще держится за закон. И самое интересное, что закон, который давал им Господь через Моисея, не предполагал, что этот закон будет отменен. Что он не будет, ну, в какое-то время он будет потерять свое значение. Закон был дан, и закон надо было исполнять. И проблема церкви, это была не просто проблема церкви. Когда церковь из еврейской превратилась, как это сказать, в интернациональную церковь, да, когда число язычников стало умножаться, вот как в Антиохии, например, и там уже церковь была практически не еврейской, а уже языческой, да, вот тогда весь антисемитизм, все отношение к евреям стало проявляться через людей, которые приходили к Богу только-только. Они приносили свое непонимание евреев, непонимание закона, отвержение как бы каких-то странных обрядов, смысла которых они не понимали. И когда апостолы, а апостолы все были евреями, как вы знаете, да, как Иисус Христос, Вот, если вам трудно об этом думать, то повторите это на себя. Апостолы были евреями. Они мыслили по-еврейски. Закон, который они знали, был еврейский закон. Евангелие, которое они принесли, оно не противоречило закону и не противоречило ничему еврейскому. Оно приносило им свободу. Но так было до тех пор, как я сказал, пока основная часть церкви была еврейской. Но как только церковь вылилась за пределы Израиля, да, и стала всемирной, всемирным явлением, тогда проблемы антисемитизма стали подниматься. Уже во втором веке нашей эры у учеников апостолов, они называются мужи апостольские, в истории церкви, мы встречаем откровенно антисемитские высказывания. То есть такие персонажи второго века, как Иустин Мученик или Иустин Философ, они уже говорят негативные вещи. В третьем веке Ориген, один из учеников, ну, потомственных учеников Иоанна, он уже рассматривал новый подход к Библии, он уже отверг полностью еврейское толкование Библии, Танаха, да, что называется по-еврейски Ветхий Завет, то, что мы называем. Это Танах. И Ориген был первым, например, он был грек, он был очень образованным, умным человеком, философом, и его не устраивало ничего еврейского. Вот он свой антисемитизм, он так его и не распознал. Он с самого начала стал искать новые подходы к пониманию Библии. Например, он первый выдвинул такую теорию, что Ветхий Завет нам вообще-то не нужен, потому что мы христиане, потому что наша вера – это вера в Иисуса Христа, а не ветхозаветного Бога. Кстати, проверьте себя. Вы не так смотрели, может быть, раньше, может быть, сейчас смотрите на Ветхий Завет и Новый Завет. Некоторые из открытых людей подходили ко мне и говорили, ну почему это как будто два разных бога? Ветхозаветный бог и новозаветный, бог жестокий, карающий, да, в Ветхом Завете, и бог любви в Новом Завете. Поэтому я это на себе тоже чувствовал, и мне тоже нужно было, ну, правильное отношение иметь и к Ветхому Завету. И я знаю, что многие верующие по сей день считают, что Ветхий Завет – это просто придаток к Новому Завету. И в первую очередь нам нужен Новый Завет, а не Ветхий Завет. Может быть, вас так учили, может быть, я так учил. Меня так учили. Совершенно точно. Совершенно точно. Я рассматривал Ветхий Завет просто как исторический экскурс, который поможет мне лучше понять Новый Завет. Дело не в количестве, а дело во вместе, которое это занимает в мироздании. Библия никогда не задумывалась Богом как отдельные книги. Вот Ветхий Завет, а вот Новый Завет. Это уже человеческое деление, понимаете, да? То, что было до Иисуса, Ветхий Завет, это мы назвали так. Церковь назвала так. А то, что было после Иисуса, это Новый Завет. И мы стали думать, что Ветхий Завет касается евреев, а Новый Завет касается нас. Согласитесь, некоторые сейчас так думают. Народ. Я не буду бить. Я не буду ругаться. Чего вы стесняетесь-то? Я-то знаю. Просто это то, что происходило в моих мозгах. Поэтому я делюсь тем, через что я прошел сам. Через вот эту вот борьбу. Потому что я тоже познавал Бога через Новый Завет. И только сейчас я начинаю понимать место истории Израиля, вообще место из Израиля, и что Бог и открывал миру через Израиль. Очень интересно. И чем больше я это узнаю, тем больше антисемитского отношения внутри себя я нахожу, я обнаруживаю, что я не способен что-то принимать, что-то понимать, с чем-то соглашаться. Вот. Именно по этой причине я думаю, что это слово, оно коснется многих и уже касается многих здесь, у нас. Так вот, антисемитские высказывания в устах учеников апостольских, откуда они берутся? Сколько таких примеров, знаете, приводят высказывания выдающихся каких-то святых, описывают их подвиги во имя Иисуса, описывают их любовь, их посвященность, их служение, чудеса, которые Бог творил. Как только речь заходит об Израиле, они начинают изрыгать потоки брани. Причем не просто какие-то укоры или обличения Израиля, да, а просто ругань. Грубая ругань. Вот. Возьмите такого великого богослова, почтимого во всех деноминациях, как блаженный Августин. Это 5 век нашей эры. Это глыбище теологическое, которого до сих пор очень интересно читать, потому что он открывает Бога. И в его ревности о Боге, в его посвященности Богу нет никаких сомнений. Он действительно подвижник, когда дело не касалось Израиля. Когда доходило до Израиля, он первый, кстати, из богословов сформулировал отношение к тому, что произошло с Израилем после воскресения Иисуса Христа. То есть, когда храм был разрушен в 70-м году, когда Израиль со 135-го года нашей эры был изгнан со своей территории, когда их рассеяли по всему миру, церкви нужно было выработать свое отношение к тому, что происходило, а церковь уже была. И это отношение ярко проявляется в высказываниях отцов церкви. Отцов церкви об Израиле, да, они все говорят примерно одно и то же. Такое ощущение, что им кто-то нашептал, кто-то наговорил, что они собрались, обсудили и вынесли вот такое решение. И вот Августин был тем, кто систематизировал это отношение. Он впервые и выдвинул идею, что это заслуженное Богом наказание за отвержение Иисуса Христа. Впервые. Что то, что происходит с Израилем, да, они несут наказание за отвержение Иисуса, за убийство Бога. Вот этот термин «богоубийство», он появляется уже в систематизированном виде у блаженного Августина. Вот, примерно в это время, да, мы говорили об Иоанне Златоусте, да, который примерно то же самое говорил. На самом деле высказываний отцов церкви в отношении Израиля очень много. В интернете их просто масса, то есть ссылок на различные цитаты. Я думал, это один-два они никогда не отражают общую точку зрения, можно игнорировать, да, но их настолько много, и они настолько рано начинают встречаться, то есть в конце второго века уже мы имеем свидетельство того, что думали об Израиле посвященные христиане. Они уже были не евреями в основном. Не все, были исключения. Были епископы отдельные, которые очень по-доброму относились к Израилю. Например, Климент, епископ римский, один из первых, да, он много говорил именно в пользу этого народа, что мы ему обязаны, Евангелие, мы должны правильно относиться к нему. Но все это было сметено волной устоявшегося антисемитизма, который захватывал церковь. И чем больше мы читаем, тем как бы страшнее антисемитизм начинает звучать не просто в быту церковном, не просто вот в разговорах, в кулуарах, а в устах лидеров церкви, в устах духовных авторитетов, в устах епископов. И самое страшное, апогей вот этого церковного антисемитизма, вот раннего, самого раннего церковного, он проявляется на первых соборах. Соборы. То есть, куда выносили самые важные вопросы, самые важные идеи разбирали, утверждали, да, и, конечно же, много об этом разговаривали, молились, постились. Вот. И я хочу прочитать вам несколько цитат из решений первых соборов, начиная с Никейского собора в 325 году, 4 век, да, это уже когда был император Константин, первый собор проходил по его инициативе, под его эгидой, при его активном участии, он был почетным гостем собора, у него стоял трон, вот в этом зале, где собирались епископы, и все епископы сидели вокруг него. Он как царь, значит, сидел и правил. там, руководил собором. То есть, ну, очень трудно представить себе, да, такое, но именно так оно и было. Вот, поэтому мы должны с вами учитывать именно вот этот контекст. Ну, о Константине как бы отдельная тема, но достаточно знать того, что он был римлянином, человеком, который впитал в себя все основные идеи в отношении евреев, Израиля, церкви к тому времени. Он был антисемитом всегда. Уверовал он в Иисуса или не уверовал искренне, мы до сих пор не знаем, история этого не знает, спорят по этому поводу, но совершенно точно то, что он увидел в христианстве потенциал, который можно использовать в целях государства, руководства государства. Он увидел то, что христианство может консолидировать общество, которое раньше по религиозному принципу никогда не консолидировалось. Ну, Римская империя представляла собой набор разных богов, выбирай любого, поклоняйся любому, чуть ли не у каждой семьи свой собственный бог, божок, там поклоняйся, никому до этого дела нет, никто не может тебя заставлять или там принуждать к чему-то. Вот. И Константин увидел, что здесь есть единый бог, к тому же, который очень лояльно относится к властям. Да, в Евангелии много говорится по поводу того, как относиться к правителям, да, к правительству, к царям и так далее. Ему это понравилось. Он решил это использовать для сплочения нации. Ну и понеслась вот эта вот волна. Поэтому говорить, что был ли он искренне верующим, я не знаю, но он по-своему представлял церковь, по-своему представлял христианство и вообще его место в государстве, роль. Вот. Я покажу вам. Что-что? Сим победи. Ну, это он так рассказывал. Это он так рассказывал. Но говорил ли он правду, или это было просто очень выгодно вот именно в этом виде об этом говорить, не знаю. Я читаю отрывок из одной книги, которая разбирает вот эту тему проблемы христианства и евреев. Вот такая выдержка. «Из-за своей ненависти к евреям Константин решил утвердить языческий характер христианства в Риме и Александрии как стандарта для всей церкви. Каждой церкви в империи было приказано следовать этому немессианскому образу. Те, кто не соответствовал ему, жестоко преследовались». Начиная с Никейского собора в 325 году нашей эры, император Константин постановил очистить церковь от ее еврейской составляющей. В письме Константина, направленном епископом церкви сразу после Никейского собора, первого вот этого собора, он объявил о том, что для церкви было бы неправильным следовать обычаям евреев. Например, говоря о соблюдении церковью Песаха или Пасхи, он писал, Константин писал, «Пусть у нас не будет ничего общего с евреями, которые на самом деле наши враги. И эта нерегулярность в освящении дня Пасхи, ну вы знаете, да, что Пасха была нерегулярной, и по еврейскому календарю она всегда 14-го Нисана, а эта дата постоянно плавала в зависимости от лунного календаря или солнечного календаря. Поэтому эти дни раздражали правителей, которым хотелось, чтобы это всегда было в один и тот же день по их стилю. Поэтому, вот в частности, он говорит о том, что нерегулярность в освящении Дня Пасхи должна быть исправлена для того, чтобы у нас не осталось ничего общего с этими изменниками и убийцами нашего Господа. Евсевий, церковный историк, труды которого изучаются в библейских школах, он был летописцем при дворе Константина, и подвел итог решениям, которые были приняты на Никейском соборе. Вот что он пишет. «Кажется недостойным то, что мы, христиане, должны были следовать обычаям евреев. Пусть у нас не будет ничего общего с этой мерзкой толпой, Давайте мы отделим себя от всякого участия в их делах. Молитесь о том, чтобы ваша душа не была запятнана даже прикосновением к их обрядам. Все мы должны объединиться и избегать любых практик еврейского образа жизни. Вот. И теперь я прочитаю просто несколько выписок из решений соборов. Соборы проходили довольно регулярно, вселенские соборы, и каждый вырабатывал свои какие-то постановления. Очень многие из них касались этого вопроса, вопроса отношения к евреям, церкви и евреям. Итак, из решения Антиохийского собора, 345 год. Мы говорили о Никейском соборе, второй собор Антиохийский, в 345 году нашей эры. Цитаты. «Если какой-нибудь епископ, пресвитер или диакон посмеет после этого постановления праздновать Пасху вместе с евреями, то собор объявит им анафему от церкви. Этот собор отлучит от служения не только их, но и всех тех, кто продолжает общаться с ними». Ладикийский собор, 365 год нашей эры. «Не разрешается ни приветствовать еврейские праздники, ни праздновать их вместе с ними. Христиане не должны уподобляться иудеям, отдыхая вместе с ними в субботу, но они должны работать в этот день. Если будут найдены иудействующие, пусть им будет объявлена анафема от Иисуса Христа». Откуда взялось воскресенье как день поклонения, да? Вот. То есть к этому моменту уже Константином был издан вердикт, императорский эдикт, вернее, который запрещал поклонение в субботу как вредное времяпровождение. И он назначил воскресенье святым днем. Наталья, как звучит по-английски слово воскресенье? Sunday. Да. Sunday. Как буквально переводится? День солнца. Раньше, в этот день недели, римляне всегда праздновали день поклонения Зевсу, потому что он был богом солнца. Вот. Для императора Константина Иисус и был Богом Солнца. По крайней мере, в первых иконах или изображениях Иисуса Христа, которые были нарисованы при дворе Константина, Иисус изображался в виде Бога Зевса, который ездит по небу на колеснице, огненной колеснице, и повелевает Солнцу восходить и заходить. Именно в ознаменование этого дня, вместо еврейской субботы, христиане были обязаны соблюдать и не работать в этот так называемый святой день. Вот откуда он с вами взялся. Что делать, да? Сразу, да? Вы знаете, я пока что просто рассказываю. Никаких решений. Нам надо будет потом все это переварить и дальше как-то с этим жить и какое-то отношение вырабатывать. Воздержитесь пока от суждений, хорошо? Можно пока только удивляться. Потом будем думать. Дальше. Еще несколько цитат. Собор в Агде, Франция. 506 год нашей эры. Служители не имеют права принимать участие в еврейских праздниках. То есть еврейские праздники, такие как праздник Кущей, праздник Труб, Рош Хашана, все эти вот праздники библейские, установленные Богом, называются вредными, называются преступными и языческими. Независимо от того, что они в Библии Богом установлены, ни Моисеем, ни евреи их придумали. А Бог их установил, как вечное установление для Израиля, для своего народа. Теперь вы начинаете понимать вот это наше недоумение. Зачем эти праздники? Зачем они нам? Какое отношение к нам они имеют? Вот какое. Мы это просто впитали. Мы впитали в себя эту антисемитскую традицию начала христианской церкви. Вот. Разумеется, да. Но сейчас приходит знание, да, и нам надо будет с этим что-то делать. Но учитывая при этом, что мы не евреи, и что закон Моисея и обряды израильского народа не имеют силы закона для нас. Они имеют для нас просто как нечто рекомендательное, что мы можем использовать, а чего можем не использовать. Но об этом позже. Нет. Это праздник для Израиля. Это праздник Господень для Израиля. Вот. У нас должно быть правильное отношение, да. И вот это отношение: евреи, зачем вам эти праздники, бросайте это все, идите к нам, будем вместе праздновать Иисуса Христа. Это очень характерно для харизматических верующих и для некоторых из нас, я знаю, что очень характерно. Это недоумение, это не работает, это неправильно совсем. Вот так. Ну, вот, на самом деле, как бы, можно еще много цитат приводить, они все говорят об одном и том же отношении церкви, да. Напоминаю, что наше служение до часу, да, поэтому мы ориентируемся на окончание служения немножко позже. Рассчитывайте, когда приезжаете, да, что вы уезжаете не пол первого, а в час автобусом. Вот это отношение было характерно для церкви. И с годами, с разными ситуациями, оно только усиливалось. Оно никак не изменялось. Евреи подвергались таким акциям, например, насильственное обращение. Понятно, церковь прилагала усилия для того, чтобы обратить евреев. Не все называли их врагами. Все считали, что им необходимо покаяться. Но как покаяться? Церковь очень быстро исчерпала свои способы любить их, заботиться о них, нести им любовь Божью, открывать им Иисуса, как мы об этом говорим в отношении неверующих. И церковь стала прибегать просто к силе. Евреев стали насильственно обращать в христианство. Например, это опять со времен Константина началось. Он очередным своим указом запретил языческие храмы, постановил их разрушить, закрыть, переделать в христианские храмы. Он запретил евреям занимать руководящие посты в Римской империи. Он сделал очень много того, чему аплодировал бы Гитлер. Ну, Советский Союз – это слабое подобие, знаете, вот отдаленное. Вот. А Константин развернулся на полную катушку во всей красоте своего антисемитизма. Вот. Поэтому он очень четко ограничил участие евреев в жизни общества, его роль, и Римская империя дальше пошла по его стопам в этом отношении. Дальше мы знаем, что церковь стала развиваться сама собой, сама по себе. Она стала писать свою собственную историю, развивать свою собственную теологию, свое богословие, свои обряды, свое священство, которое не стыкуется со священством в Библии, объявленном в Ветхом Завете. То есть, короче, можно писать отдельную Библию, скажем так, к сожалению. И она отрезала себя от истории Израиля и от того народа, которому Бог, в общем-то, и даровал свое откровение, по сути дела. Вот. Божий план и Божий замысел был совершенно другим в этом отношении. Мы сейчас, проповедуя евреям, или вообще глядя на Израиль, относясь к нему, мы хотим, чтобы они покаялись и пришли к нам. Правда? Но Божий план заключался совершенно не в этом. Бог не создавал церковь как отдельную какую-то организацию от Израиля. Церковью в Божьем плане были те люди, которые чтят Бога по закону, которые поклоняются Ему по Ветхому Завету, которые чтут Писание этого Бога и которые просто открыты для приема язычников, верующих, покаявшихся среди языческих народов, то бишь нас с вами. Не Израиль должен прийти к нам, а мы должны прийти к нему. Да, и не со своим самоваром, не со своей историей антисемитской. Да, типа, вот мы к вам снисходим, мы вас прощаем, хоть вы и богоубийцы, да, мы вас прощаем, называем вас братьями, давайте будем вместе славить, но, конечно, по-нашему славить. Некоторых раздражает еврейское прославление. Ну, как бы вопросы вот такие, технические, культурные, это отдельные вопросы. Мы о них сейчас не говорим. Мы говорим о корне вот тех проблем, которые возникли в церкви и вообще в мире по поводу отношения к еврейскому народу. И церковь была одной из, к сожалению, одним из антисемитских инструментов, которые использовал дьявол в темную. Церковь поощряла погромы. Церковь вводила поношение евреев в свои поклонения. Я говорил вам о том, что у православных, которые гордятся своей преемственностью от апостолов, да, которые сохранили устные предания, там, писания какие-то, литургии, которые вот первые из них написаны еще Иоанном Златоустом, православное богослужение включает в себя, например, пасхальное богослужение, многократное проклятие еврейскому народу. Как богоубийцам. По сей день его не отменили. Католическая церковь уже покаялась в этом. И вот при предыдущем папе они вычеркнули из своих литургий слова отвержения еврейского народа. И папа предыдущий ездил в Израиль и просил прощения за это отношение католиков. Да. Вот. Православные нет. Ну, они же самые правильные. Хоть их и мало, но они самые правильные. В России их много, поэтому вот они такие. На самом деле в мире их совсем мало. Вот. И их голос, он ничего не решает, он не решающий. Они всего лишь одна из ветвей христианства, исторически сложившихся. И так. Вот. Хорошо. Опять у нас утекает время, и опять мне еще хочется много чего рассказать. Спасибо за добрые советы. Да, но я просто коснулся вот с самого начала. Я коснулся истоков, да? И самые важные мысли, которые я хотел донести, да, они уже высказаны о том, что антисемитизм был заложен в общество, в мире он уже был укоренен до прихода Евангелия. Поэтому, когда Евангелие пришло, оно пришло уже на антисемитскую почву. Вот. Когда речь заходила о том, что Иисус еврей, апостолы евреи, люди с недоумением и отвращением к этому относились. Они очень быстро поставили своих руководителей неевреев. Они стали давать дорогу всем, кроме еврейского народа. Вот как Константин. Да, евреям запрещалось занимать видные должности. В то же время история говорит о том, что Константин при жизни своей окружил себя и приблизил к себе большое количество христианских служителей, епископов разных церквей. Его придворные были все епископы. И эти епископы были не из евреев. Уже на Никейском соборе ни одного еврея из руководителей церкви не было. Константин об этом побеспокоился. Понимаете, да? И потом эти указы, которые конкретно черным по белому говорят о том, что мы должны отказаться от всего еврейского. Вот. Ну, дальше все это продолжается. И да, я хотел просто поговорить о нашей с вами ответственности. Это все тот же вопрос, который нельзя опять его не поднять. В прошлый раз мы его касались. Но его, наверное, я не знаю, сколько раз надо будет коснуться. Когда мы говорим о том, что дела церкви, они имеют к нам отношение, и они отражаются на том, как мы живем, как мы думаем, как мы славим, как мы служим. Церковь на сегодняшний день – это что-то совершенно отдельное, чем Израиль и его отношение к Богу. Согласны со мной? Церковь сама по себе. Израиль сам по себе. В самом лучшем случае мы из церкви с высоты своего спасения протягиваем руку евреям. Идите, мы вам поможем. То есть как бы вот такое отношение совершенно не еврейское, совершенно не то, которое было запланировано Богом. И это отношение, пока оно будет сохраняться в нашем отношении к Израилю, пока Израиль не спасется. Он не придет к нам, он не придет к нашему Иисусу Христу до тех пор, пока мы поймем, что Иисус Христос не наш, а он еврейский. Я рассказывал вам, что один из пастырей нашего объединения со мной разговаривал очень возмущенно. Почему говорят о том, что Иисус еврей? Он же Бог. А Бог не может быть евреем. Вы знаете, я согласен, Бог не может быть евреем, как он не может быть русским или кем-нибудь другим, да? Но совершенно четко, да, что по плоти он стопроцентный еврей, да, да, в еврейской семье, от еврейской мамы он родился, называйте там как угодно, да, и тот же пастор говорил, но он же отцом же был Бог, он не был же шен от еврейского отца рожден. Да, это так, но это не перечеркивает тот факт, что он был мессией еврейского народа, которого Бог заповедал Израилю, которого Израиль вымолил, но, к сожалению, не узнал, не понял, не распознал. Да, они его отвергли, да. То есть, благодаря Израилю мы имеем Иисуса. И это Иисус теперь наш. Вот. Но дело в том, что наш Иисус – это еврейский Иисус. А мы его не воспринимаем как еврея. Мы его воспринимаем как просто вот какого-то Бога в человеческом обличии, да? Вот так. Из этого вытекает множество проблем, ну, такого прикладного характера, которые мы видим и которым просто не даем оценки. Нам нужно глубоко пересматривать это отношение и просить, чтобы Бог что-то делал с нами. Потому что я не знаю, что мы с вами в нашем бытии можем взять и резко поменять. Я не сторонник резких перемен. Я сам трудно меняюсь, долго меняюсь, да? И нам всем необходимо согласие, единое отношение вот к этой проблеме. И я подхожу к тому моменту, который наиболее важен и наиболее сложен для нас с вами. Это тема ответственности и тема покаяния. За грех тела Христова в отношении еврейского народа. Долгое время я не мог понять позицию епископа Украинского объединения Анатолия Петровича Гаврилюка, когда он уже на протяжении почти 10 лет получил откровение об этой ответственности, да, и он постоянно старается ездить в разные страны или в разных городах Украины или России, где, везде, где есть возможность, да, он идет на контакт с местными еврейскими общинами, с руководителями синагог, для того, чтобы они дали ему возможность попросить прощения у евреев за церковь. То есть он человек, который всегда относился к евреям так же, как и я. Это Божий народ, все нормально, аллилуйя. Там, к чему тут вот эти? Он долгое время не мог понять. И сейчас он тоже говорит, что он не понимает назначение мессианских, допустим, церквей. Он говорит, я не знаю, как мне себя вести, или мне одевать кипу и вместе с ними танцевать, или как-то по-другому. Но то, что он точно знает и принял от Господа, это вот ответственность за покаяние. Вот и сейчас это набрало такой масштаб, что он, я не знаю, был ли инициатором, но, по крайней мере, он этим летом будет принимать участие в специальном марше на улицах Иерусалима и Тель-Авива в Израиле с христианскими делегациями из разных стран. Именно с этой целью, чтобы христианам где-то на видном месте стать на колени перед евреями и попросить у них прощения за все то зло, которое они приняли через церковь за эти годы. Да. Это беспрецедентное что-то. Такого церковь никогда еще не делала на местном масштабе. Но перед Израилем, перед всем народом и публично. Ну, в христианских разве что. Причем в христианских, не православных и не знаю, как католических, но ну, православные точно этого не заметят. Это точно. Потому что они так не думают сами. Пока они сами провозглашают проклятие евреям в своих литургиях, как они могут любить Израиль, как они могут просить у него прощения. Должны произойти перемены. И я вот в этот момент я опять взываю к нам, чтобы мы с вами понимали, что и православные, и католики, и все протестантские деноминации, которых мы как бы не признаем, считаем их недуховными, консервативными, да, там лютеране, там какие-то там методисты, которые там мертвые сидят там у себя в церквях, там ничего не делают. Вот это все тело Христово. Это все церковь. Это все, к чему мы с вами имеем самое прямое отношение. Поэтому каяться нам с вами предстоит и за себя, и за всю церковь, и за историческую церковь, и за наших отцов. Я специально сегодня перечитал молитву пророка Даниила, когда, увидев те видения, которые Бог ему показал о судьбе Израиля, когда он осознал, что срок наказания Израиля ограничивается 70 годами, и он тогда молился, и у него была молитва самого настоящего ходатайства. Он просил прощения за свой народ, он просил прощения за своих отцов, за тех людей, которые не слушали Бога, отвергли его, и в результате чего они оказались в Вавилоне, да, в Персии. Вы знаете, что пророк Даниил был забран в Вавилон еще ребенком, подростком, юношей. То есть он не творил никакого зла, он просто был благочестивым евреем. Он не нес никакой персональной ответственности за то, что за идолопоклонство, за там разные отклонения от закона Моисеева, да, и мы видим его поведение, что вот даже находясь в языческом окружении, он пытается оставаться евреем. Он не хочет есть пищу, которую ему дают, да, вместе с друзьями, он продолжает молиться, он продолжает оставаться евреем, хотя находится при дворе языческого царя. И вот его молитва – это образец ходатайства. Он принимает на себя полноту ответственности за преступление своего народа. Он молится, он плачет, он просит прощения, и я так понимаю, что Бог его слышит. Это то, что должно произойти с нами. И я понимаю, что это не происходит по указке пастора. И даже по примеру одного человека это не происходит. Это Бог должен произвести внутри нас. И это покаяние, оно произведет большие плоды. Я уверен. Я просто уверен. И я думаю, что следующее наше собрание – это будет молитва. Молитвенное собрание, оно будет посвящено вот этой проблеме, этой теме, тому, как мы это понимаем. Понятно, что во всей полноте мы это не переживем еще. Оно еще не вызрело, не созрело. Но, по крайней мере, что-то, что нам уже увиделось вот в процессе этих двух служений, сегодняшнего и прошлого, мы сможем уже воплотить в молитве и в каком-то пересмотре наших отношений. По крайней мере, будем просить Бога, чтобы Он открыл нам то, что мы еще не видим. А оно есть.